Наталья Картунова. Шедевры модерна. Введение. Стиль модерн – самый многоликий и самый изысканный среди всех художественных направлений рубежа XIX-XX веков. В живописи, скульптуре и графике он существовал параллельно с импрессионизмом, фавизмом, кубизмом, немецким экспрессионизмом. В архитектуре же и декоративно-прикладном искусстве он доминировал, демонстрируя самые разные свои грани. И по сию пору творчество ведущих мастеров модерна вызывает неугасающий интерес у широкой публики. Временные рамки эпохи модерна определяются всего несколькими десятилетиями, с 1880-х годов до середины 1910-х, до начала Первой мировой войны. Но несмотря на столь кратковременное существование, многим специалистам модерн видится последним большим и всеобъемлющим стилем в истории искусства, затронувшим художественную жизнь не только Европы, но и Нового Света. Стиль модерн — русский вариант названия данного течения. Он происходит от английского термина «modern style» — «новый стиль», применявшегося по отношению к новым тенденциям в искусстве. Впрочем, во французском языке «модерн» тоже означает «современный». Во Франции и Бельгии этот стиль был известен как «art nouveau» — «новое искусство», благодаря названию магазина и художественного салона «Maison de l'art nouveau», открытого в Париже в 1895 году коммерсантом Зигфридом Бингом 1838-1905. В Австрии, Чехии и Польше его называли «сецессион», по аналогии с возникающими объединениями художников, стремившихся уйти от академической догмы в изобразительном искусстве. В Германии также существовали свои подобные объединения — сецессионы, но поскольку в Мюнхене издавался в те поры журнал «Die Jugend» — «Юность», посвященный современному искусству, то в немецком варианте модерн звучит как «Jugendstil» или «Jugendstil». В Италии его определяли как «стиль Либерти» по названию филиала английского магазина, торговавшего в Милане произведениями восточного искусства. В Финляндии, Швеции, Норвегии новый стиль принял форму национального романтизма, как отчасти это произошло и в России. В Америке же он был связан с именем знаменитого мастера Луиса Комфорта Тиффани 1848-1933, работавшего в области декоративно-прикладного искусства, и превратился в стиль Тиффани. Перечень упомянутых выше стран свидетельствует о том, что идея обновления искусства и стремление к созданию некоего нового единого стиля параллельно зарождались и развивались в разных уголках Европы. Однако парадоксальным становится тот факт, что, мечтая об обновлении, модерн зачастую обобщал опыт всего предыдущего художественного развития мировой культуры. Демонстративно выступая против эклектики, преобладающей во второй половине столетия, в первую очередь в архитектуре, сам модерн, делая шаг вперед, черпает вдохновение в наследии древних цивилизаций Египта, Месопотамии и архаической Греции, средневековых романики и готики, Дальнего и Ближнего Востока, по-своему переосмысляя и обыгрывая заимствованные мотивы. Не нова была и пропагандируемая многими представителями этого стиля концепция синтеза искусств, которая активно обсуждалась еще в предшествующую эпоху романтизма. Данная идея прослеживалась уже в середине века и в творчестве англичанина Уильяма Морриса 1834-1896, ремесленника, художника, поэта и социалиста, которого нередко называют предтечей стиля модерн. Будучи приверженцем философских взглядов искусствоведа Джона Рёскина 1819-1900, прославлявшего эстетический принцип единства красоты и добра и утверждавшего, что предметный мир, окружающее общество, может влиять на его моральное состояние, Моррис стал родоначальником движения искусств и ремесел, организованного по типу ремесленных гильдий Средневековья. И Рёскин, и Моррис призывали вернуться к ручному труду в противовес промышленному производству и работать так, как это делали средневековые мастера, создавая предметы ежедневного обихода, функциональные, но в то же время красивые. Моррис часто обращался к использованию повторяющегося растительного орнамента в своей продукции, а его единомышленник Артур Макмёрдо 1851-1942 применял изысканные волнообразные узоры в книжной графике. Эти художественные приемы впоследствии станут основополагающими для развития стиля модерн. Идея синтеза искусств найдет свое прямое воплощение в знаменитом «Красном доме» Уильяма Морриса, который он спроектировал для себя и своей семьи вместе с архитектором Филиппом Уэббом 1831-1915. А к оформлению интерьеров привлек друзей-художников, членов братства прерафаэлитов Эдварда Бёрн-Джонса 1833-1898 и Данте Габриэля Россетти 1828-1882. Моррис также сам разрабатывал эскизы для обоев, набивных тканей, шпалер, мебели, украсивших дом. Его примеру последует спустя 3 десятилетия лидер бельгийского модерна Анри ван де Вельде 1863-1957, построивший для себя близ Брюсселя особняк Блуменверф 1895-1896, для которого он не только спроектировал все функциональные элементы от столовых приборов до дверных ручек, но и продумал эскизы одежды для своей семьи, в том числе платьев для жены, цвет и орнамент которых перекликались с оформлением комнат дома. В дальнейшем подобный принцип художественного единства всех элементов предметно-пространственной среды будет преобладать в творчестве многих мастеров модерна, и главные герои этой книги, как мы увидим, не станут исключением. Вслед за социалистом Моррисом в эпоху модерна все чаще будут раздаваться голоса о необходимости стирания границ между элитарным и массовым искусством. Не только высшие сословия и богатые люди должны иметь возможность окружать себя прекрасными предметами быта. Красота должна быть доступна всем. Но ручное производство, столь превозносимое Моррисом, в итоге оказывалось слишком дорогостоящим, и широчайшему распространению модерна поспособствовало промышленное производство. Прекрасным примером чему служат массово тиражировавшиеся работы Альфонса Мухи, созданные им в парижский период его творческой деятельности. Более того, в распространении новых визуальных образов сыграли большую роль и многочисленные всемирные выставки, проводившиеся в самых разных городах Европы и Америки в XIX столетии. Все ведущие мастера в области искусства будут представлять на них свои страны, но не станем забывать и о том, что к числу самых знаменитых памятников эпохи модерна принадлежат все же индивидуальные штучные проекты особняков, интерьеров и созданных для них скульптурных и живописных произведений. Бытует мнение, что для утверждения нового стиля определяющими стали несколько конкретных событий, произошедших в начале 1890-х годов. Открыла эпоху модерна публикация в Лондоне рисунков молодого британского художника-графика Обри Бёрдсли 1872-1898 в дебютном номере журнала «The Studio» в 1893 году. Именно его работы впервые демонстрируют те особенности графических решений, что станут характерными для модерна. Под их влиянием окажутся в дальнейшем многие художники, в том числе и в России. Так русский мастер Николай Кузьмин говорил, что Бёрдсли отделил свет от тьмы. Белый цвет бумажного фона — свет, черная тушь — тьма, и между ними нет никаких полутонов. Линия приобрела изысканную выразительность и силу. Так началась новая эра в искусстве графики. Но и в случае с Бёрдсли не обошлось без воздействия творчества Уильяма Морриса и прерафаэлитов, приправленного интересом юноши к японской гравюре. В формировании модерна значение непривычной для европейца художественной манеры японцев с ее четкой силуэтной линией, локальными цветами, плоскостностью и декоративностью изображения сложно переоценить. Для искусства второй половины XIX века, когда страна восходящего солнца уже открыла свои границы для чужеземцев, и в Европу мощным потоком хлынула оттуда экзотическая художественная продукция, стало даже модным такое течение, как японизм. Одновременно с рисунками Бёрдсли в Англии, в Брюсселе появляются первые здания и интерьеры в новом стиле. В 1893 году архитектор Поль Ханкар 1859-1901 начал строительство собственного дома – дома Ханкара. Вместе со знаменитым отелем Тасселя, спроектированным его однокурсником по Королевской академии изящных искусств Виктором Орта 1861-1947, его причисляют к первым двум сооружениям, построенным в стиле модерн. Именно Орта в особняке Тасселя использовал впервые в архитектуре своего времени мотив изогнутой линии, характернейший прием для стиля модерн. Он создал уникальное здание, в котором разработанные им эскизы ковров, мебели, дверных ручек находились в неразрывном стилевом единстве. Творчество Орта во многом повлияет и на парижского архитектора Эктора Гемара 1867-1942, прославившегося в первую очередь оформлением в стиле ар-нуво входных павильонов метрополитена в столице Франции. Стоит отметить, что именно в Бельгии впервые был использован и сам термин «новое искусство» — «L'art nouveau». Он возник на страницах журнала «Современное искусство» — «L'art moderne», издаваемого в Брюсселе с 1881 года. В 1894 году этот термин провозгласит программным в своем творчестве уже упоминавшийся нами Анри Ван де Вельде. Именно ему принадлежит знаменитый лозунг «Назад к природе», ставший одним из главных девизов нового стиля. В 1894 году Анри Ван де Вельде опубликовал брошюру «Le Déblaiement d'Art» — художественное оформление, в которой он декларировал важность и ценность декоративного искусства, не уступавшего, по его мнению, в своем значении так называемым благородным искусствам — живописи, скульптуре, архитектуре. Здесь же он акцентировал и важность общей стилевой гармонии в любой декоративной работе. Последним событием в этой череде опорных точек для продвижения нового стиля стало открытие в Париже галереи Зигфрида Бинга, который популяризировал стиль ар-нуво и сделал его известным широкой публике. Интерьеры его «Maison de l'ar-nouveau» оформил Ван де Вельде, а Тиффани создал для них витражи. Помимо произведений восточного искусства, здесь можно было увидеть изделия из керамики и стекла, мебель и ткани мастерской Уильяма Морриса, продукцию Миля Галле и Рене Лалика, работы художников группы Наби Пьера Бонара и Эдуара Вюяра, произведения Анри де Тулуз-Лотрека и норвежца Эдварда Мунка. В рекламных проспектах было заявлено, что цель существования Дома нового искусства — борьба с эклектизмом и дурным вкусом, царящими в домах парижан, и прививанием новых взглядов на обыденные вещи. Как уже отмечалось, преображение жизни средствами искусства — одна из основных идей эпохи модерна. Если говорить о главных визуальных характеристиках нового стиля, то его отличительными чертами стали извилистая прихотливая линия, асимметрия, плавное перетекание одной формы в другую, приглушенные цветовые оттенки и богатая орнаментация. Орнамент становился органической частью предмета, графического изображения, архитектурного сооружения, а его ритм организовывал движение линий и форм. В живописи, графике и декоративных росписях изображение утрачивало объем, часто превращаясь в пятно или силуэт, при этом фон становился столь же значимым, что и центральный образ. Архитектура модерна нередко выстраивалась по принципу от внутреннего к внешнему. Сначала проектировались внутренние помещения, а затем, исходя из внутренней планировки, формировалось пространственное решение дома, что в дальнейшем отражалось и на его внешнем облике. Подобный подход привел к появлению асимметричных зданий с необычными формами и элементами конструкции. Определенным подспорьем для архитекторов модерна стали новые строительные материалы, такие как железобетон, дававший возможность создавать сложные криволинейные формы. В мировоззрении эпохи модерна преобладала идея единства всего живого, поэтому ведущую роль играли в орнаменте и декоративных деталях элементы, заимствованные из мира природы, царства растений, животных, птиц, подводного мира. В 1895 году ученый-натуралист и художник-декоратор Герман Обрист 1862-1927 создал вышивку с изображением петлеобразно изогнутого стебля цветка цикламена. Критики окрестили эту стилизованную изогнутую линию ударом бича. Постепенно она становится основным признаком нового стиля и повторяется в излюбленных мотивах мастеров модерна. Морской волне, растениях с длинными стеблями и бледными цветками, таких как лилии, кувшинки, ирисы и орхидеи. В образах прекрасных женщин с длинными струящимися волосами и развивающимися одеждами, грациозных насекомых. Комых и птиц, стрекоз, бабочек, павлинов, ласточек, лебедей. Порой природные элементы сплавлялись в причудливые сочетания, порождая изображение новых фантастических существ. Рене Лалик, «Женщина-стрекоза». Тяготение ко всему таинственному и сказочному было характерно для модерна, поэтому так часто будут встречаться в произведениях искусства образы ундин, сирен, сфинксов, персонажей из национального фольклора. Модерн был во многом созвучен символизму в литературе и музыке. В целом в нем чувствовался привкус декаданса и общего упаднического настроения. «Фан де сьеке» конца века. Недаром иногда говорят, что модерн — это не художественный стиль, а стиль жизни. Близкое к природе стилистическое начало Ар-Нуво называют органическим или флоральным, и именно таким представляет себе модерн широкая публика. Однако были у него и иные грани, которые демонстрировало преимущественно искусство шотландских и австрийских мастеров начала 20-го столетия. В нем будет прослеживаться тяготение гомеотризованным четким формам, которое переродится впоследствии в стиль ар-деко и отчасти найдет продолжение в конструктивизме и функционализме. В первую очередь здесь необходимо назвать имя шотландца Чарльза Макинтоша 1868-1928. Его работы в области декоративно-прикладного искусства геометричны и функциональны, имеют стройные пропорции с преобладанием вертикальных линий и не обременены излишним декором. Им свойственна аскетичная, но изысканная простота. Подобный конструктивный стиль Макинтош использовал преимущественно в своих графических произведениях и дизайне интерьеров, в архитектуре проявляя себя скорее как неоромантик, склонный к рационализму. Его деятельность была связана с таким художественным направлением в Шотландии, как школа Глазго, объединившим несколько творческих союзов. Glasgow Girls, Glasgow Boys и The Four. В последние, сложившиеся в начале 1900-х годов, входили Макинтош и его супруга Маргарет Макдональд, Джеймс Макнейр и его жена Фрэнсис Макдональд, сестра Маргарет. Их интересовало кельтское искусство, движение искусств и ремесел и искусство Японии. Творчество Макинтоша и отчасти школы Глазго оказало влияние не только в Англии, но и в других странах. Под воздействием прямых линий мебели Макинтоша даже флоралист Виктор Орта заявлял: «Я отошел от цветов и листьев и занялся стеблями и палками». Показ работ Чарльза Макинтоша и Маргарет Макдональд с огромным успехом прошел в 1901 году в Венском Сецессионе. Здесь их увидел великий князь Сергей Александрович, пригласивший шотландцев в Москву, где в 1903 году они поучаствовали в Московской выставке архитектуры и художественной промышленности. Наиболее полное геометрическое направление модерна получило развитие в творчестве венских мастерских. Работах Йозефа Хоффмана 1870-1956 и его дощатом стиле. В 1903 году художник Коломан Мозер 1868-1918 и архитектор Йозеф Хоффман, на тот момент члены Венского сецессиона, основали венские мастерские, целью которых было развитие прикладных и декоративных искусств. Их творческими установками стали отказ от цветочных мотивов и извилистых линий ар-нуво и утверждение прямоугольной эстетики, пример которой демонстрировали близкие по духу мастерские в Германии и Великобритании, а также работы Макинтоша. Подобно движению искусств и ремесел в венских мастерских стремились усилить роль художников, которые вместе с тем были мастерами ремесла, соединявшими в своей деятельности навыки ручного труда с дизайнерским мышлением. Новые тенденции в архитектуре, в русле которых работал Йозеф Хоффман, нашли отражение в мебели, выпускавшейся мастерскими. Она отличалась строгими, четко заданными по вертикали и горизонтали контурами, гладкими поверхностями и линеарным орнаментом. Геометрические формы — прямоугольники, сферы, круги и знаменитый Хоффмановский квадрат — использовались не только в мебели, но и в керамике, ювелирных украшениях, узоре тканей и графическом орнаменте. Простой конструктивный стиль, в котором их изготавливали, называли венским современным стилем. Подобного рода художественно-ремесленные мастерские стали отличительной чертой эпохи модерн. Во Франции существовала школа Нанси, члены которой работали преимущественно в характерном для ар-нуво флоральном стиле. Еще в 1874 году мастер стеклоделия и проектировщик мебели, знаменитый Эмиль Гале, основал в своем родном городе Нанси стекольную фабрику и при ней школу для будущих мастеров. А в 1901 году группа художников создала в столице Лотарингии местное объединение промышленных искусств. Представители этого объединения называли себя «Союзом ремесленников», следуя эстетической теории Уильяма Моррисона. Мастера Нанси стремились возродить ремесленные традиции старой Лотарингии ручного труда, но при этом отразить идеи ар-нуво. Они изображали на своих изделиях – мебели, стекле, керамике – характерные для модерна природные мотивы – фениксов и павлинов, розу, папоротники, а также лотарингский шестиконечный крест – символ их земли. Национальная специфика проявлялась в искусстве модерна во многих странах, в том числе и на русской почве. Стремление к созданию неорусского стиля было характерно для деятельности знаменитого абрамцевского кружка, в котором принимали участие такие художники, как Михаил Врубель, Аполлинарий и Виктор Васнецовы, Михаил Нестеров, Елена и Василий Поленовы и многие другие. В подмосковной усадьбе предпринимателя и мецената Саввы Мамонтова в Абрамцево были организованы мастерские традиционных художественных ремесел, где, к примеру, пробовал свои силы в керамике Михаил Врубель. Княгиня Мария Тенишева в своем владении Талашкино под Смоленском тоже поставила себе целью возродить крестьянские художественные ремесла. Тенишева и приглашенные ею художники организовали учебные и художественно-промышленные мастерские, резную, эмальерную, вышивальную и гончарную, которыми руководил живописец и архитектор Сергей Малютин. Княгиня Тенишева писала: «Мне давно хотелось осуществить в Талашкине еще один замысел. Русский стиль, как его до сих пор трактовали, был совершенно забыт. Все смотрели на него как на что-то устарелое, мертвое, неспособное возродиться и занять место в современном искусстве». В деревне Флёново, неподалеку от Талашкина, находится здание художественной мастерской Тенишевой, а также две постройки в псевдорусском стиле с элементами модерна – изба-теремок, возведенная по проекту Малютина в 1902-1903 годах, и храм Святого Духа, созданный по проекту Малютина, княгини Тенишевой и Ивана Борщевского в 1902-1905 годах. Церковь была украшена мозаикой по эскизам художника Николая Рериха. Своя церковь Спаса Нерукотворного была построена и в Абрамцево в 1881-1882 годах. Над проектом сначала работал Василий Поленов, а затем Виктор Васнецов, вдохновляясь памятниками древнерусского зодчества. Нередко это сооружение называют первым образцом русского модерна в архитектуре. В оформлении наружного и внутреннего убранства храма, помимо Васнецова и Поленова, принимали участие Репин, Врубель, Антокольский и члены семьи Мамонтовых. Стиль модерн с неорусским уклоном прослеживался не только в частных, но и общественных постройках, примером чему служит здание Ярославского вокзала в Москве, новый облик которого был придуман прославленным архитектором Федором Шехтелем в первые годы XX века. В нем доминируют элементы древнерусской архитектуры, творчески переработанные мастером, благодаря чему возникает образ, напоминающий нечто среднее между теремом и крепостью — северные ворота в Москву. Северный характер имеет и декор, использованный в керамической облицовке и рельефах вокзала — мотивы елей, сосновых ветвей с шишками, ягод лесной земляники. Скульптурный фриз и майоликовые вставки выполнялись по рисункам Шехтеля в Абрамцевской мастерской. Однако самая знаменитая постройка как в творчестве Шехтеля, так и в истории русского модерна в целом – особняк Степана Рябушинского в Москве, классический образец ар-нуво, где все детали экстерьера и интерьера подчинены общей идее синтеза искусств и демонстрируют знакомые по произведениям западных мастеров мотивы, заимствованные из мира органической природы. Если же вернуться к неорусской ветви модерна, то стоит отметить, что ее присутствие прослеживается не только в архитектуре, но и в декоративно-прикладном искусстве, а также графике и, в первую очередь, в известных иллюстрациях художника Ивана Билибина к русским сказкам, в которых центральная композиция всегда будет обрамлена фризом с самыми разнообразными декоративными орнаментами. Для русского модерна было характерно тесное переплетение разных жанров и видов искусства. Стремление представителей Серебряного века к организации определенной художественно-романтической среды проявилось в столь ярком явлении, как «Русские сезоны», заявившем о себе на весь мир в начале 20-го столетия. Балетные постановки антрепренера Сергея Дягилева, в которых соединялись театр, музыка, искусство костюма и декораций, называли утонченной стилизацией модерна. С Дягилевым было связано и знаменитое объединение «Мир искусства», без которого также немыслим русский модерн, и в состав которого входили такие художники, как Лев Бакст, Константин Сомов, Александр Бенуа, Валентин Серов и многие другие. Накануне Первой мировой войны искусство модерна, прежде всего в области архитектуры, сменило свою пластичность и любовь к извилистой линии на конструктивную ясность, простоту, рациональность и аскетизм, свойственные уже некоторое время работам представителей школы Глазго и венских мастерских. В рамках модерна возникло свое классицистическое направление, противопоставлявшее себя ранним идеалам ар-нуво, и многие мастера начали свое движение в этом новом направлении, к примеру, Федор Шехтель. Однако ряд специалистов предпочитает определять строгость неоклассицизма как полную альтернативу излишне декоративному и слишком манерному модерну, выделяя его в отдельное стилевое течение. По окончании Первой мировой войны искусство модерна многим казалось уже устаревшим. На художественной сцене все смелее в свои права вступает авангард. На смену модерну окончательно приходит модернизм. В этой книге речь пойдет об основных ипостасях модерна, олицетворением которых является творчество трех знаменитых мастеров, живших и работавших на рубеже XIX-XX веков. Архитектура представлена произведениями Антонио Гауди, живопись — полотнами Густава Климта, графика — феерией прекрасных образов Альфонса Мухи. В действительности искусство этих художников выходит далеко за рамки стиля модерн. Скорее, индивидуальный стиль каждого из них за прошедшее столетие стал визитной карточкой модерна. Постройки Антонио Гауди, как никакие другие, стали воплощением каталонского, а шире испанского модернизма, так называли стиль модерн на его родине. Подобно другим европейским архитекторам этого направления, он обращается за вдохновением к миру органической природы, но оказывается на порядок смелее всех остальных и начинает творить подобно природе, создавая абсолютно фантастические, но при этом предельно функциональные и прочные сооружения. Однако то, что большинству наших современников кажется творением гения, при жизни Гауди далеко не всегда вызывало восторженные отклики. Безжалостной критике подвергались поначалу и чересчур смелые произведения Густава Климта, которые на сегодняшний день превратили Вену в настоящую Мекку для всех любителей искусства. Ни один другой живописец эпохи модерна не снискал такой славы, при том, что этот стиль в целом довольно слабо проявил себя в западной живописи, в отличие от графики, архитектуры и прикладного искусства. Модерн в изводе Климта несет в себе черты, характерные именно для венского сецессиона с его тяготением геометризованным орнаментом, который мастер умело сочетал с извилистой и прихотливой линией ар-нуво. Но и Климт в последние годы своей жизни отступает от привычных для себя принципов, нырнув в буйство ярких цветовых контрастов, свойственных уже новым тенденциям в изобразительном искусстве. Если бы не относительно ранний уход мастера из жизни, неизвестно, в каком направлении продолжило бы развиваться его творчество. Поразительным образом отличается от легковесного и жизнерадостного парижского ар-нуво времен Belle Époque, прекрасной эпохи, и позднее творчество Альфонса Мухи, увидевшего для себя с определенного момента новые мессианские цели в искусстве. Сейчас в это сложно поверить, но на рубеже столетий чешский мастер был несоизмеримо более известен в Европе и Америке, чем Гауди и Климт. В Париже его имя стало нарицательным для определения нового стиля, а встречавшиеся буквально на каждом шагу изображения хорошеньких девушек в ореоле цветов и круглящихся локонов так и называли «женщины Мюша». Этот феномен — результат расцвета прикладной печатной графики, пришедшегося именно на конец XIX и начала XX века. Параллельно с Мухой в этой области работали и другие мастера — Жен Грассе, Теофиль Стейнлин, Поль-Эмиль Бертон. Но художник из Моравии не ограничивался лишь графическими работами, проявив свои таланты фантазию в создании скульптуры, ювелирных украшений, интерьеров и произведений декоративно-прикладного искусства. Именно поэтому имя его было в ту пору постоянно на слуху. Подобная многогранность таланта свойственны и Климту, обращавшемуся к дизайну одежды, ювелирных украшений и интерьеров, и Гауди, разрабатывавшему проект каждого своего здания до мельчайших деталей, таких как форма дверного молотка, вентиляционные решетки, перила лестниц. Творчество наших героев стало подлинным воплощением того самого синтеза искусств, к которому так стремился стиль модерн, в чей изысканный мир мы предлагаем вам погрузиться.